хорошо скатались, особенно туда. Соскучилась я, оказывается, по природе. Яр удивленно уставился на девушку. У тебя и так самая природная работа из всех нас. Ничего ты не понимаешь, работа это одно, без работы это совсем другое. Короче, в следующий рейс я тоже поеду. Без меня скотину не довезут или довезут намного меньше. Я заметил, подтвердил Яр. Хорошо придумала. Там лошади еще остались или всех забрала. Шутишь? Рассмеялась Влада. Федор такой большой табун пригнал, что придется оставшихся лошадей на коров один к одному менять. Ты мне одно скажи, мы такое количество живности точно прокормим, что тебе почтальон привез. Поинтересовалась Влада за ужином. Ничего хорошего, хмуро ответил Яр. Павел отдает под мою руку всю Тобольскую губернию и передает мне банк в подарок. Подожди, это тот самый банк, про который ты рассказывал. Серьезно? Уточнила Влада. Еще бы ему этот банк мне не подарить, ведь в нем лежат все мои деньги, вырученные с продажи драгоценностей. Лежали. Поправился Яр. Украли? Спросил Пух. Хуже. Они ушли на выплату процентов вкладчикам и на новые ссуды дворянам. Банк, естественно, был в долгах и по вкладам ничего не платил, и вернуть их не мог. Тут-то мои деньги оказались кстати. Ну и чего переживаешь? Вечер поработал, а фактически купил немаленькую такую область. Подбодрил его Пух. Я не силен в здешней географии, но Тобольская губерния ведь ближе к Уралу расположена, а мы недалеко от Томска. Чего он ее тебе подарил, а не Томскую губернию? Сейчас Тобольская губерния занимает территорию от Урала до Ангары и от моря до Китая, мрачно объяснил Яр. Томский уезд сейчас в ее составе. Охренеть, за такой кусок земли, да еще зная наперед, где и что в ней есть, никаких денег не жалко, все равно окупится. Так-то оно так, и мне не денег жалко, просто это неправильно, несправедливо. Вот я сижу и думаю, с кого начать справедливость восстанавливать. Решил резню устроить среди дворян, это правильно. Проредить надо дармоедов. Поощрительно закивала головой Влада. Ну что ты из меня монстра лепишь? Я человек по натуре добрый. Надо только сообразить, как мою доброту до должников донести. А тебе не надо присягу Павлу приносить? Типа обязуюсь хранить и защищать и все такое. Задала знахарка новый вопрос. Обойдется. Они там будут каждые 30 лет на троне меняться, а мне на присяге время тратить придется. Я один раз давал присягу России. Ее достаточно. Надо сначала узнать, что дворяне оставили в залог, а потом уже решать, как с их, то есть нашим, имуществом поступить. Высказал мысль Пух. Родовые поместья, крестьян и землю. Ответил Яр. Крестьян у нас пока избыток, земли тоже немерено. Поместье, оно тебе надо, и что тогда будешь делать? Еще денег в банк вложу. Что же еще? Пришел к окончательному решению Яр. Правильно. Пусть подавится нашими деньгами. Поддержала его Влада. А теперь рассказывай, что именно ты задумал. Госпожа Диана, обратился к ней взволнованный фельдъегерь. Он нашел жену князя, сидящей на солнышке с книгой в руках. Баржа уже уплыла, а ведь я просил вашего мужа, чтобы он отправил меня на ней обратно. Ваня, не переживай. Баржа еще 4 раза туда-сюда сходит, но ты не на ней поплывешь. Тебя мой муж на вертолете сразу до Перми довезет. Оттуда ближе скакать будет. Послание мой муж готовит, на это время нужно, а где он сейчас, занят, если хочешь поговорить с ним, то подходи к ужину, ответила Дина, мой тебе совет, расслабься, успеешь ты до снега в Москву попасть, до серьезного снега, отдыхай пока, советую гимнастикой заниматься по утрам вместе с Трофимом, здесь много чем заняться можно, попроси его включить пьесы Шекспира, или фильмы, снятые по произведениям Гомера, ты же любишь театр, вот и сравнишь, то, что видел в Петербурге, с нашими записями. У вас ставит Шекспира? В голосе фельдъегеря было недоверие. Не совсем у нас, улыбнулась Дина. Долго объяснять, телевизор показывает не только мультики. Надо лишь поискать среди других записей. Откуда вы знаете, что я их смотрел? Вы за мной следите? Насторожился Иван. Это не секретная информация, но о ней не сильно рассказывают. Я оракул, я знаю твое прошлое и вижу будущее. Дина подняла руку в восстанавливающем жесте. «Нет, ты главное к Авдотье не приставай, или полетишь в Пермь с разбитым лицом, а к Матрёне можно?» Быстро сообразил, о чем спросить фельдъегерь. «Попробуй, у нее рука не такая тяжелая, как у мужа Авдотьи, но, может, и за нее кто заступится?» Рассмеялась Дина. «Вредно свое будущее знать, а иногда просто опасно. Иди, не мешай, не знаю. По расчетам, запуск должен пройти успешно. Возможно, Даже, может быть, скорее всего, носитель вернется в точку старта. Но практика подсказывает, что произойдет какая-нибудь неприятность. Нельзя всего учесть, опираясь только на теоретические расчеты. Именно поэтому я для системы ориентирования выбрал простейшие двигатели на сжатом гелии, возразил Яр. Не такие они простые, как ты говоришь. Они много раз проверены в космосе. Ага, в другой вселенной. Дух, хватит пургу гнать. Максимум, что потеряем, это 10 тонн ценных металлов. Но в случае вывода спутника на орбиту получим так нужную нам картографическую информацию. В идеале станет доступна связь с любой точкой на планете. Пусть в пакетном режиме пару раз в сутки, но это быстрее, чем мужик на лошади, скачущий через всю страну. Яр заканчивал сборку носителя из блоков, изготовленных на принтерах. Сегодня ночью проверим систему стабилизации. Завтра приплывает Пух. Вместе с ним произведем запуск на орбиту, чтобы не обижался потом. Ты в программном обеспечении уверен? Вот уж под вселенной точно не зависит. Хотя я дополнительно проверил каждую строчку кода. Трофим отложил планшет в сторону. Глаза слипались, но хотелось читать еще и еще. Очень интересная книга ему попалась на этот раз. Его сосед, фельдъегерь Берг, еще не вернулся с очередного забега по вдовам. Парень встал с кровати и со стоном потянулся. На кухне никого не было. Он прикрыл за собой дверь и, больше не боясь никого разбудить, вскипятил себе чая. Трофиму раньше тоже нравился Иван-чай, но тот, что выращивала госпожа Влада, на голову превосходил все остальные напитки. Его аромат и бодрящие свойства были вне конкуренции. Голова прояснилась. Несмотря на улучшившееся состояние, Трофим решил все же сходить на спортивную площадку и размяться на тренажерах. Как бы он сам ни ворчал, но периодические физические нагрузки намного усилили его способность к запоминанию и восприятию информации. На улице ярко светила луна. Для несложной разминки ее света должно хватить. Можно даже фонари не включать на площадке. На крыльце он столкнулся с возвращающимся домой фельдъегерем. «Ты куда посреди ночи?» – удивился Иван. «А ты откуда посреди ночи?» – сделал такое же удивленное лицо Трофим. Оба тихонько рассмеялись. «Пойду, разомнусь немного. Не хочешь составить компанию?» «Не, я уже размялся», — ухмыляясь, помотал головой Иван. «Зря со мной не пошел. Скучают бабоньки без мужиков», — многозначительно подмигнул он. «Пусть скучают. Мне пока не до этого». Не желая в очередной раз вступать в бесплодную дискуссию относительно женского пола, Трофим проскользнул мимо фельдъегеря и скрылся в темноте. Разогревшись легкой пробежкой, он повис на турнике и сделал несколько подтягиваний. В результате у него потемнело в глазах. Спрыгнув с турника, Трофим потер глаза и снова огляделся. Нет, это не в глазах потемнело. Отсветы от домов в поселке было видно. Эта луна с неба пропала. И звезды. По памяти и на ощупь найдя свою куртку, он достал планшетник. Экран привычно засветился. Фух, облегченно выдохнул Трофим и решил, что на сегодня тренировок хватит. И так чересчур взбодрился, когда подумал, что ослеп. В ангаре, где раньше Яр собирал технику для пацанов, в метре от пола висело трехметровое яйцо, идеально белое. Оно не издавало никаких звуков, просто висело неподвижно. Внезапно яйцо пришло в движение, смещаясь, то вправо, то влево, то снова замирая на одном месте. «Реактивную систему ориентации будешь испытывать?» – поинтересовался дух. «Нет, ее поведение в атмосфере кардинально отличается от работы в пустоте. Сейчас еще одну проверку проведу и хватит». Я разбежался и со всей силы толкнул плечом нижнюю часть яйца. На белоснежном боку осталась хорошо заметная вмятина. Само яйцо чуть отъехало от удара в сторону и сразу вернулось на прежнее место. В общем, если на носитель в космосе нападет слон или мамонт, то с курса его не собьет. Подвел итог дух. Прочный корпус не пострадал. Внешний придется чинить. Он на такие нагрузки не рассчитан. Починим. Яр начал восстанавливать поврежденное теплоизоляционное покрытие. Его решили использовать на всякий случай. Штатные режимы у носителя не предполагали его гиперзвуковой полет в плотных слоях атмосферы. Ремонт много времени не занял. Яр, используя дистанционное управление, плавно опустил носитель на подставку. Сбоку яйца на уровне груди, открылся небольшой лючок. Через него Яр подсоединил кабель питания. «Ну вот, теперь можно идти отдыхать», – удовлетворенно произнес он вслух. Для транспортировки носителя Яр приделал к подставке ручки, специально приспособленные для экзоскелетов-близнецов. Масса получилась значительной даже для них, поэтому переносили днем и с максимальной осторожностью. От посторонних глаз яйцо было прикрыто непрозрачной тканью, натянутой на легкий каркас. Яр лично наблюдал за транспортировкой. Пух в это время сидел у себя в комнате и просматривал доработанный Яром проект. Со многими элементами конструкции он был не согласен, о чем спорил с Яром по связи. «Зря ты отказался от ионных двигателей. Можно было существенно уменьшить массу, как спутника, так и носителя. Пух, я же не дурак и прекрасно понимаю, чего ты хочешь добиться, только сейчас вопрос упирается во время. Мне надо фельдъегеря отправлять с реально работающим устройством связи. Материальные затраты сейчас отходят на второй план. Для нас любые затраты значения не имеют, кроме жизней», — прервал его Пух. «Но это натуральное разбазаривание ресурсов, отправлять сырой спутник на еще более сыром носителе». Глава 16. Вечером баржа с носителем плавно съехала в воду и двинулась вниз по течению, управляемая дистанционно. Она отошла от поселка на полкилометра, и на ней отключились все эффекторы. Дальше баржа удерживалась на середине реки за счет работы водомета. Решили не рисковать, так как исследования о взаимном влиянии между эффекторами гравитации и кинетическим двигателем никто не проводил. «Пух, команда на старт за тобой», — сообщил Яр сидящему рядом Пуху. Тот был в шлеме виртуальной реальности и управлял баржей. В рабочей комнате Пуха было темно. Ему не требовался свет, пока был надет шлем. Яр, сидящий в соседнем кресле, в нем тоже не нуждался. Через удаленное подключение он отслеживал действия Пуха и мало обращал внимания на окружающую обстановку. «А сам чего? Я тебя специально ждал. Вообще-то, на 90% носитель – это твоя разработка. Так что тебе быть в этом мире человеком, отправившим первый спутник в космос», — сказал Яр. «Я за лаврами не гонюсь». Пух все же слегка смутился от такого признания его заслуг. «И не надо. Но потом в учебниках должно мелькать твое имя. Запуск первого спутника – очень хороший повод. Мое имя, как ты понимаешь, и так туда попадет. Вопрос спорный. Мы тут столько всего наоткрывали, что уже пора памятник в золоте отливать в масштабе 1:1000. Я имею в виду размер увеличения», — не удержался от шпильки Пух. «Причем для всех троих. Еще бы мышь с очкариком увековечить, но для этого мира их не существует. А как изобразить духа, я не представляю. Давай отложим этот вопрос», — прервал я разглагольствование друга. «Уже достаточно темно, можно запускать. Ну, поскакали». Пух отправил команду на старт. Эпичная фраза. «Как раз для учебника», — ухмыльнулся Яр. Баржу накрыло куполом от включающихся движителей. Связь с ней ненадолго прервалась. Стремительно набирая скорость, носитель устремился вверх. «Есть восстановление связи. Полет проходит согласно заложенной программе», — прокомментировал показания телеметрии Яр. «Связь будет потеряна через 44 секунды. Можно возвращать баржу и идти отдыхать», — продолжил он. «Если процесс вывода дальше пройдет по плану, то следующий сеанс только через 1.5 часа, или через 12 часов, если спутник не сможет настроиться на нашу антенну под таким острым углом». Пух переключил баржу на ручное управление и погнал ее назад, к поселку. «Если работает, то настроится. Наша антенна имеет намного большую мощность излучения и чувствительность, чем будет у мобильных модулей связи. Это тем нужен проход спутника непосредственно над головой», — пояснил Яр. «Что-то не заметил я у нас такой мощной аппаратуры связи. Ты как документацию читал? В ней же все расписано. Меня больше носитель интересовал, и то, как ты его изуродовал. На остальные мелочи я внимания сильно не обращал. Антенна типа активная фазированная решетка всю крышу у нас занимает», — сказал Ял. «Поэтому ее не видно снизу. Сверху она тоже не сильно заметна. Закрыта радиопрозрачным покрытием. Вот почему я ее не видел». «Понял, Пух. Снег зимой не помешает. Рабочая частота выбрана специально, чтобы на снег не реагировала, по крайней мере, сухой. Потом робота-снегоуборщика закину на крышу. Пусть трудится в паузах между сеансами связи». Яр поднялся с кресла и двинулся на кухню. Пух, уже загнавший баржу на берег, пошел следом. Спать, естественно, никому не хотелось. На кухню, приоткрыв дверь в спальню, заглянула Влада. «Чаевничайте, ждем», — коротко ответил Яр. «А тебе чего не спится? Муж не висит в виртуале, а рядом его нет. Непривычно. Решила составить вам компанию. Чего ждете-то? Спутник запустили. Ждем, когда на связь выйдет. Вступаем в космическую эру, в 19 веке». На лице Влады отразилось удивление. «В нашей деревне век примерно 21-22, это в остальном мире 19. усмехнулся Пух. «А ты думаешь, у тебя муж ерундой занимается? Вот он, Пелюгин этого мира», — торжественно произнес Яр, указывая рукой на Пуха. «Век, вообще-то, пока 18-й идет. А кто такой Пелюгин?» Влад и Пух удивленно уставились на Яра. «Главный конструктор ракетоносителей. Постоянно забываю, что мы из разных миров», — поняла свою ошибку Влада. «Да, у нас тоже не Пелюгин был», — добавил Пух. «Ну вы меня поняли, остальное неважно. У тебя как дела идут?» — поинтересовался Яру знахарки. «Разобрались с живностью. Похоже, я пожадничала», — призналась Влада. «На скотину много сил уходит. И кормов. Кони с коровами пока могут пастись, а птицу уже зерном надо кормить. Надо стайки и курятники строить. Осилишь, делать мне больше нечего. Приедет остальной народ, толпой быстро построит. Под присмотром близнецов. Стены, как обычно, каменные, а полы и крыши деревянные. Сверху черепицей закроют. Выкрутимся», — прикинув в уме, предложил Яр. «Можно увеличить количество теплиц. Материала у нас хватит. Ближе к зиме приглушу шахту. Освободившуюся энергию пустим на отопление. Силовой кабель доби еще где-то пару месяцев будет изготовляться. Потом можно будет забыть про экономию электричества. Почему он так долго у тебя делается?» — задала Влада вопрос. «Представляешь, каким должен быть кабель, через который передается мощность равная 2, а в пике 20 очень мощным ГЭС. С трудом. Куда тебе столько энергии? На что ты ее тратишь? У нас здесь нет никаких производств, кроме твоих ангаров с принтерами. Уверена, вообще-то, у нас самое крупное металлургическое предприятие в мире на сегодняшний день, и я хочу его дополнительно увеличить», — с улыбкой ответил Яр. «Вроде здоров», — пристально посмотрев на него, сказала Влада и добавила задумчиво. «Может, с психикой проблемы? Смотри». Яр подключился к телевизору и вывел на экран трехмерную модель. «Это схематическое изображение нашего рудника. От маленьких домиков вниз уходила тонкая шахта. Внизу она заканчивалась большой кляксой. При взгляде сбоку она выглядела узенькой полоской. Но когда Яр повернул проекцию, стало видно, что клякса занимает значительную площадь, расходясь от ствола шахты в разные стороны. Я помню, ты говорил про нанороботов, но что они у нас под ногами прогрызут такую дыру, даже не подумала. Какая высота у этой кляксы? Ты же масштаб выдерживаешь? Это же наш поселок изображен. Толщина основного рудного тела от 3 до 12 метров, но экономически выгодно прихватывать еще пару метров сверху и снизу. А мы не провалимся? 12 метров – это высоко. Там хватает кварца и глинозема для постройки приличного крепежа», — пояснил Яр. «К тому же это не шахта в обычном понимании. Выработанное пространство заполнено водно-коллоидным раствором. Одни нанороботы растворяют породу, ориентируясь на ее химический состав, другие извлекают нужные вещества из раствора и создают картриджи для молекулярных принтеров. Или складируют там же, в виде более крупных контейнеров. Хочешь сказать, что добытое железо ты хранишь там же, в шахте? Какой смысл его наверх поднимать? Будет не там лежать, а здесь. Зачем захламлять территорию? Тем более чистое железо шахта давно уже не производит. Складируется стопроцентный оксид. Когда возникнет большая потребность в железе, он будет переработан». Видя, что его опять не понимают, Яр попробовал объяснить подробней. «Летом был пик мощности, снимаемый с местной электростанции. Чистого железа выходило до 1000 тонн в сутки. Куда его было складывать и зачем нам сейчас столько? Шутишь? А похоже, благодаря использованию нанороботов идет прямое восстановление металла из окислов и других соединений. Не нужно делать нагрев, электролиз и прочие энергозатратные и малоэффективные вещи. Главное, электричество подать. Если тебе не нужно железо, то зачем ты на него энергию тратишь? Я же вижу, ты везде пихаешь углерод вместо него». Все равно не до конца поняла его девушка. «Углерод легче, прочнее и долговечнее. Основной недостаток в затратах энергии на формирование алмазоподобной решетки. Но они окупаются. Что касается железа, то оно является фактически побочным продуктом. Руда содержит всю таблицу Менделеева, начиная с водорода и гелия, заканчивая торием и ураном. Последних в руде, кстати, больше, чем золота и серебра». «Хочешь сделать ядерный реактор?» — включился Пух в разговор. «Вот именно не хочу. Конечно, удобно иметь компактный и мощный источник энергии, но я не хочу развивать ядерную энергетику, как отрасль. В этом нет необходимости. Термопреобразователи способны обеспечить энергией любого вменяемого потребителя. А попадется уникум невменяемый, который захочет расковырять реактор, и получим катастрофу с облаками радиации. Реактор, вообще-то, не так просто расковырять. С сомнением сказал Пух. Ты это левому скажи, или правому, с его возможностями тоже можно дел наворотить. Вот только на близнецов не надо бочку катить, возмутилась Влада. А кто говорит про близнецов? Яр пристально посмотрел на нее. Ты еще не поняла, в этом мире есть дары. Не стоит думать, что мы такие уникальные. Вспомни близнецов, с их кривым даром читать мысли. И это только то, что нам попалось в глухой Сибири. Убедил, признал его правоту Пух. Мы действительно мало знаем о событиях, происходящих в мире. Больше опираемся на исторические знания. Может, тут инквизиция до сих пор подобных уникумов на кострах жжет. Только ты не забывай, геном близнецов был серьезно тобой изменен. Одна надежда на испорченный геном. Но здесь может сработать закон больших чисел. Поэтому с ядерной энергией я связываться не хочу, отрезал Яр. А космос? Там ведь можно реакторы использовать. Дураков в космос мы точно не допустим. Для ближнего хватит аккумуляторов и тех же термопреобразователей, работающих от Солнца. Отражающее поле может служить неплохим фокусирующим зеркалом, что позволит получать достаточно энергии даже на краю Солнечной системы. Уже спокойно произнес Яр. Ты ведь о Ганимеде думаешь и корабле пришельцев? Именно. Если там есть этот корабль, то его двигатели и прочие узлы должны быть приспособлены под нашу Вселенную. Здесь, как повезет, хотя вероятность очень небольшая. Помнишь, я говорил о еще одном корабле между Сатурном и Ураном? Как думаешь, легко его будет найти, если он есть в этом мире? Запустим зонды. Сколько надо будет, столько и запустим, категорично заявил Пух. Нам нужен прорыв в исследованиях. Я один, даже с помощью духа, не потяну. Дух, ты, конечно, извини, но ты хорош, как аккумулятор знаний, и поиск готовых решений у тебя хорошо получается. Только создавать что-то принципиально новое тебе не под силу. Я и не спорю. Дух не стал обижаться, а наоборот, решил развить эту тему. Хорошо, что хоть ты это понял, но есть другая проблема. В связи с увеличившимся объемом накопленной информации и выросшей нагрузки по ее обработке, мое поле восприятия перестало расти. Та энергия, что я сейчас получаю от Яра, идет всего лишь на компенсацию моих затрат. Ни о каком росте речь давно не идет. Тебе надо больше крови? Спросил Яр. Нет, мне надо больше времени для обработки информации, собранной за последние годы. Как только эта информация усвоится, сразу начнется дальнейший рост. Надеюсь, когда я общался с древними шаманами, у меня такой проблемы не возникало, по понятным причинам. Тебя никто не торопит. Помогай по мере возможности. Я ни от кого не требую жилы рвать. Работайте в удовольствие. Бывают, конечно, цейтноты, но без них совсем заскучаем. Вот она, мужская натура. Хихикнула Влада. Всегда оправдание своей лени найдут. Яр, у тебя там. Она ткнула пальцем вниз. Работают нанороботы в диком количестве. Не боишься, вдруг они выйдут из-под контроля и сожрут всю планету? Ты сам говоришь, что в руде радиоактивные вещества есть. Мутируют. Там в основном стабильные или имеющие очень большой период полураспада изотопы. Соответственно, радиоактивный фон не превышает нормы. Нанороботы не смогут захватить Землю, добавил Яр с улыбкой. У них нет энергии и мозгов для этого. Возможно, вы не заметили, но у нашего главного программиста есть пунктик насчет искусственного интеллекта. Везде, где это возможно, он урезает функционал автоматической обработки информации до минимума. Дух, а почему ты не хочешь развивать искусственный интеллект? Поинтересовался Пух. Он неплохо облегчает работу, особенно с большими массивами информации. У нас он много где использовался, но никаких неприятных последствий это не повлекло. В глобальном смысле, свой интеллект надо развивать, тогда не будешь задавать глупых вопросов. Проворчал Дух. Для начала стоит разделить понятия интеллект и разум. Против первого я не имею никаких возражений, а что бывает с разумом без души, можешь поинтересоваться у Яра. И что бывает? Пух заинтересованно посмотрел на Яра. Ничего хорошего. По неизвестной причине разум без души долго существовать не может. Подселить чью-то душу в компьютер мне тоже не хочется. Некромантией попахивает. Подождите вы о душах. Прервала его Влада. Яр, а сколько ты уже добыл золота и серебра? Немного. Он ухмыльнулся. Где-то 1800 золота и 3000 серебра. Ясно. Выдохнул Пух, переварив услышанные цифры. Теперь понятно, почему ты так спокойно экспериментируешь с необкатанными движителями? Для тебя потеря нескольких тонн золота ничего не значит. Ошибаешься. Зона рудного тела с высоким содержанием серебра и золота была очень небольшая. Нанороботы ее за неделю до донышка выскребли. В остальной руде содержание этих металлов относительно невелико. Поэтому золото мне все же жалко. Есть сигнал от спутника. Вмешался дух. Я побежал. Пух подорвался из-за стола и юркнул в рабочую комнату, а я пошла спать. Влада поднялась из-за стола и направилась к себе в спальню. «Думаю, вы на всю ночь застряли с новой игрушкой». «Угу», — на автомате ответил Яр, погрузившийся в данные телеметрии. Параллельно потоком шла информация о зондировании поверхности. Съемка велась в нескольких диапазонах. Разрешение было выбрано небольшим, порядка 30 метров, но несмотря на это объем данных получался огромным. За один раз сканировалась полоса земной поверхности шириной в 1000 километров. Информация сжималась и хранилась на спутнике до его входа в зону связи. Через неделю я рассчитывал получить полную карту Земли. Ориентируясь по ней, станет возможным задавать районы для подробного сканирования. Пусть с большим временным лагом, но пока лучшего варианта у него не было. Судя по телеметрии, спутник вышел на заданную орбиту. Пару раз проводил коррекцию, но расход рабочего тела был невелик. Носитель также находился в исправном расстоянии. Сейчас он летел недалеко от спутника, в 200 километрах всего. Дух уже грузил в него откорректированную, на основании полученных данных, программу посадки. «Ну вот, первый блин получился далеко не комом», — удовлетворенно произнес Яр. «Рано радуешься, носитель еще не вернулся», — ответил ему по связи Пух. «Но в любом случае поздравляю с запуском первого спутника, и тебя с тем же самым и по тому же месту». Духу выносится особая благодарность. За время, что Александр провел у отца Михаила, его внешний вид изменился. От частой физической работы, которой его нагружал священник, руки огрубели, а живот, хорошо заметный ранее, куда-то исчез. Но больше всего его жизнь омрачала невозможность захмелеть. Та женщина и правда лишила его возможности опьянеть от любого алкоголя. Характер Александра испортился. Стал он нелюдимым и уже много раз пожалел о своем отречении. Ситуация резко изменилась, когда отец Михаил вернулся от князя с кипами книг. Из вертолета выгрузили мешки из белой ткани, в которых они были сложены. Вдвоем еле донесли их до дома. Запись, продемонстрированная отцом Михаилом, шокировала его больше, чем виденные раньше фильмы в трапезной постоялого двора. Потому что одно дело смотреть на незнакомых людей, и совершенно по-другому воспринимается запись с теми, кого знаешь. А потом начали перебирать книги. Представляешь, я эти книги у отроков малолетних выпросил. Мне уезжать, а они себе другие закажут. Восторженно говорил тогда священник. Это детские книги. В них столько нового для меня. Я даже боюсь представить, что у князя написано в книгах для взрослых. Через неделю отцу Михаилу привезли новые книги. Несколько тысяч. Александр, получивший хорошее образование при дворце, уже понимал, как многого он еще не знает, и с головой погрузился в чтение. Перед ним открывался новый мир. Знания, изложенные простым и понятным языком, иногда все же требовали пояснения и толкования. Однако это никоим образом не походило на изучение Святого Писания, которому он раньше думал посвятить свою жизнь. Глава 17. Вертолет плавно опустился на знакомую поляну возле деревни Горюшки, разогнав стадо коров по кустам. Винты остановились. Яр спрыгнул на траву. Влада легким прикосновением разбудила фельдъегеря, проспавшего всю дорогу. «Что?» — вскинулся тот. «Прилетели, Ваня. Освобождай салон». «В смысле, салон?» — не понял тот, с опаской поглядывая на траву, видневшуюся через открытую дверь. «Брысь отсюда!» — рявкнула Влада, которой надоело нянчиться. «Правду говорят, рожденный скакать, летать не может». Фельдъегерь дернулся встать, но не смог. Его охватила паника. Он начал биться и орать что-то невразумительное. Пришлось Владе снова его усыплять, самой расстегивать ремень безопасности и вытаскивать спящую тушку на травку. «Ты чего там с ним делаешь?» Яр выглянул из-за кормы вертолета. «Не мужик, а какая-то истеричка», — недовольно ответила знахарка, скидывая на землю Ивана и отряхивая руки. «Хоть не обделался, и то хорошо, нашла к чему прикапываться. Боится человек высоты, с таким трудно бороться без подготовки. Иди сначала буди коняшек, потом разбудим этого бравого парня». Яр к тому времени аккуратно вытащил коней через грузовой люк. Кони лежали на куске пленки для теплиц. Та была достаточно прочная и позволяла таскать лошадей волоком, а не за ноги. Именно таким образом Яр первоначально хотел загрузить спящих лошадей в вертолет, но получил нагоняя и нашел другое решение. Пока Влада будила спящих животных, он достал сумки, собранные фельдъегерю в дорогу. Вслед за сумками, Яр вытащил две задние ляжки от крупного лося. Ноги он бросил немного в стороне. К ним сразу подтянулись проснувшиеся лошадки. Под мощными зубами захрустели кости. Коней Влада модернизировала по максимуму. Они не стали супербыстрыми, зато могли очень долго бежать без отдыха, перенося на себе значительный груз. Для этого пришлось значительно изменить метаболизм животных, но еще больше поменялся желудочно-кишечный тракт. Для быстрого восполнения энергетических затрат из травоядных лошади превратились в хищников. Теперь им вместо сена требовалось мясо. Соответственно, начал перестраиваться челюстной аппарат. Хотя если в рот коню не заглядывать, то сразу и не поймешь, что с ним не так. Только опытный лошадник заподозрит неладное. Назад фельдъегерю предстояло вести не пакет с ответным письмом для императора, а два увесистых свертка. Один требовалось передать Иванову со странным для русского человека именем Солом. Он заварил эту кашу с банком, пусть теперь расхлебывает. Тем более Яр не требовал от него чего-то сложного. Нужно было выпроводить из банка еще не разбежавшихся вкладчиков, чтобы не нести лишние расходы по выплате процентов, и тщательно следить за документацией. Ни одна запись или бумажка о заемщиках не должна была пропасть. Для этого Яр посылал Иванову аппаратуру связи со сканером документов, а также дополнительный груз камней и украшений. На этот раз ювелирные изделия были проще, а камни мельче. Не стоило сбивать цену на товар чрезмерным его предложением. Камни и украшения предписывалось продать только за золото, желательно иностранцам. На всякий случай Яр отправил Иванову аппарат для проверки подлинности монет, путем определения количества золота в них. Павлу он посылал, кроме устройства связи, несколько устройств, которые могли понадобиться ему в дальнейшем. В их число входил компактный проектор. Все равно слухи о таком чуде, как телевизор, до столицы уже добрались. Проектор позволял проецировать яркое изображение даже днем. В ночное время можно было вывести картинку на стену дома, коли возникнет такая необходимость. Запись явления ангела он тоже отправил. К сожалению, запись первого явления, когда отец Михаил получил способность лечить, у него не сохранилась. Не вел он в то время фоновое сохранение, так как память компьютера ему была необходима для других целей. Влада привела слегка зеленого фельдъегеря. Оклемался, Иван, поинтересовался Яр. Может чайку, перед дорожкой, твои лошадки пока еще наедятся. Я не против, князь. Согласно кивнул фельдъегерь. К виду коней, азартно рвущих мясо и заглатывающих целые куски, он уже привык. Ничего не забыл, помнишь, что и кому необходимо передать? Спросил Яр, когда разлил чай из термоса по кружкам. Наизусть выучил, князь. Фельдъегерь немного отошел от полета и даже смог улыбнуться. Ты ему денег дал на дорогу? Спросила Влада, присевшая вместе с ними. На гособеспечение эти лошадки конюхов жрать начнут. Дам. Пусть человек в себя придет сначала. Нормально я себя чувствую. Попробовал оправдаться Иван. Это у меня с непривычки, просто. Не принимай близко к сердцу. Ты из тех людей, которые высоты боятся. Это ничем не объяснимый страх, с которым бороться невозможно. Яр протянул фельдъегерю стопку бумажных денег. Это тебе на дорогу. Вот еще серебра и меди. Мало ли, он добавил два увесистых мешочка. Следи за ними. Они хоть и кастрированные, но все же хищники. Добавила Влада. Особенно следи за упряжью. Кони, скорее всего, вырастут. Не сильно, но сбрую придется обновлять. Пусть растут. Они хоть мясо жрут, но дюже выносливые. Таких коней да побольше бы в наш корпус. Нет, эти два будут единственными представителями данной породы. Век лошадей, Ваня, скоро кончится. Их заменит машины, возразила Влада. Федор Акимович, все собрались, уточнил Яр, хотя и так знал об отсутствии только трех человек, получивших травму на тренировке. Все, кто на ногах, здесь собраны по вашему приказанию, князь, ответил Федор. За прошедшие 3 месяца у него рассосались все шрамы, и полностью восстановился глаз. Вдобавок он внешне помолодел лет на 15. Степан, который хозяин постоялого двора в Тагурском селе, его даже не сразу признал при встрече. Сейчас мы с вами посмотрим одну интересную запись, которая может многое изменить в вашей жизни. Чуть повысив голос, обратился Яр к новобранцам. 150 человек ровными шеренгами стояли напротив него в спортивном зале. Попрошу воздержаться от выкриков и любых других проявлений эмоций до конца просмотра. За его спиной начал разворачиваться экран, свернутый в рулон под потолком. Когда он занял всю стену, на нем высветилась заставка «Герб Российской империи». Яр отошел к стене и встал рядом с Федором. Через пару секунд герб сменился изображением императора Павла. Он сидел в своем кабинете за широким столом. С уверенным видом император начал говорить: «Воины земли русской, защитники царя и отечества, сегодня 21 октября 1800 года от Рождества Христова, мной подписан секретный указ о создании двух новых воинских подразделений». Павел поднял пачку листов гербовой бумаги, показывая тот самый указ. Первое подразделение носит название «Служба охраны императора». В ее задачу будет входить охрана моей персоны и членов моей семьи. Назначение службы понятно из ее названия. Второе подразделение называется «Учебное». Оно будет готовить офицеров, способных не только служить, но и учить других солдат тому, как по-новому служить надо. После слова офицеры по рядам пронесся разочарованный выдох. Павел на экране по-доброму улыбнулся. Все лица, зачисленные в указанные мной подразделения, получают офицерское звание лейтенанта. Именно так будет называться младший офицерский чин в новом табеле о рангах. Звание будет присваиваться независимо от происхождения. Основное вы услышали. На остальные вопросы ответит князь Ярослав. Учитесь, братцы. Вы нужны России, а Россия вас отблагодарит за службу. Император пропал с экрана. И на его месте опять появился большой герб Российской империи. Провисев несколько секунд, он погас. Яр снова вышел на середину. «Итак, вы все слышали и видели, что сказал император. Признаюсь, мы с ним много спорили, пока мне удалось его убедить в необходимости создания перечисленных императором подразделений». Яр усмехнулся про себя. На самом деле Павел хотел всего и сразу. Он даже подводную лодку мечтал заполучить, не говоря об остальной технике. Пришлось императора весьма жестко опускать на землю. Сначала я вам поведаю плохие новости, потом очень плохие. Ну и на закуску оставлю несколько хороших. Решение будете принимать сами. Не волить никого не буду. Он обвел взглядом сосредоточенные лица солдат и новобранцев. Они убедились, что князь слов на ветер не бросает. 30 человек из пришедшей сотни рекрутов уже покинули их ряды. Кто-то изначально не тяготел к воинской службе, а кто-то был к ней непригоден по складу характера. Бывшие солдаты пополнили ряды крепостных. Вместо отсеявшихся, Яр из крестьян набрал парней, пожелавших ознакомиться с воинской службой, но пока без обязательства служить дальше. Таковых набралось намного больше, чем ушло. В службу охраны я отберу только 25 человек. Из остальных будет идти отбор во второе подразделение. Те, кто и его не пройдет, будут просто очень хорошо подготовленными солдатами. Что может хороший солдат, вы уже представление имеете. Его внимательно слушали, ожидая обещанных плохих новостей, и дождались. Уйти из охраны императора можно только через 70 лет службы. Еще можно погибнуть, защищая его. Других способов покинуть службу нет. А если мне ногу отрубит, я на одной до старости должен вокруг царя скакать, раздалось из глубины строя. Разрешения задавать вопросы не было, жестко отрезал Яр. Служащие в учебном подразделении смогут уйти через 10 лет в запас и заняться мирной жизнью. Тем, кто хорошо себя зарекомендует на службе, будет предложено прослужить еще 70 лет. «Князь, можно мне сразу уйти в крестьяне?» — спросил тот же голос. «Можно, а тебе даже нужно. Федор, бери этого архаровца и 20 плетей ему, по мягкому месту, которым он думает, за нарушение субординации. Потом передашь его Прохору». Федор уставился в упор на болтливого парня. «Тебя силой, что ли, тащить? А ну, пошел. Если кому-то еще не терпится уйти, лучше сделать это сейчас. Наказание вас касаться не будет», — произнес Яр. После ухода Федора, два парня из крепостных неуверенно вышли из строя. «Ну а вы-то куда собрались?» – удивился Яр. Парни успешно проходили подготовку, хотя умом не блистали, потому и выперлись, не дослушав его до конца. 70 лет службы – это много», – ответил один из парней. «Я, наверное, смогу дожить, как мой прадед, до 100 лет, но кому я потом буду нужен? Ни детей, ни дома, не хочу так, вы же обещали, князь, что мы при желании сможем вернуться к обычной жизни. От своего слова я не отказываюсь, но могу вас огорчить. Вам двоим служба в охране императора не светит», — сказал Яр в ответ. «И учителями вам не стать, но...» из вас получатся хорошие солдаты. Советую дослушать меня до конца и лишь потом принимать решение, как сделали ваши товарищи». Он показал парням на их места в строю, потом немного повысил голос, обращаясь ко всем. «Вы обратили внимание, что император издал секретный указ. Так, он поступил потому, что армию ждут большие перемены. Вы только начало, вы основа будущей армии. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз. А сейчас я расскажу вам о хороших изменениях, которые вас ждут». Открылась и закрылась дверь. Федор тихонько прошел на свое место. Срок службы в армии будет постепенно снижаться. Те из вас, кто не попадет в охрану императора или в учителя, будут служить всего 5 лет. После этого вы будете уволены в запас. Возможно, кому-то предложат продолжить службу на контрактной основе. Постепенно основной срок снизится до года, но служить будут все. Каждый мужчина должен уметь и знать, как защитить свою родину. Но это дело будущего. Сейчас же поговорим конкретно о вас. Все видели этот мультик? Я указал на экран, где начался мультфильм. Нарисованный мужик находит коробку с красной кнопкой и, естественно, нажимает ее. Выскакивает из коробки добрый молодец и спрашивает: «Чего желаешь?» «Любое желание будет исполнено». «Дворец хочу», — отвечает мужик. «Чтобы мрамором отделан был, и сад большой, и пруд с рыбками». Хлоп, и появляется перед ним дворец, как он просил. «А еще я хочу кучу золота», — сразу добавляет мужик. На что парень протягивает ему счет на 1 000 000 рублей за дворец и требует расплатиться. Денег у мужика не оказывается, и парень волшебным образом переносит его на каменоломню. «Будешь отрабатывать долг, добывая камень. Один пуд добытых камней стоит 1 копейку. И сколько я его буду отрабатывать?» Вспомнив размер долга, интересуется мужик. «Пока не отработаешь. Но я столько не проживу», — возмущается мужик. «Не переживай. Бессмертие мы тебе дадим бесплатно». Мультик кончился. Яр понаблюдал за эмоциями парней и вновь начал говорить. «Смотрю, многие уже догадались, откуда взялась цифра в 70 лет. Но я не предлагаю никому кота в мешке. Все видели, как омолодился Федор Акимович за последнее время и как вырос у него выбитый глаз. Вот примерно это я вам предлагаю». Яр сделал паузу. В спортзале стояла тишина. «Это не бессмертие, но до 200 лет вы будете молоды и здоровы. Согласитесь, не так страшно отслужить 70 из них на пользу государства. Разрешите вопрос, князь?» Раздалось из строя. «Разрешаю. Только глаз может вырасти?» — последовал вопрос из строя. «Нет, рука или нога со временем тоже вырастут. Многие ранения, ранее считавшиеся смертельными, не смогут такого человека даже на больничную койку уложить. Например, если сейчас Федору выстрелить в сердце, то он сначала обидчика порвет на 2 части, а потом 2 дня похворает от небольшой слабости в организме». Яр усмехнулся. «Только не стоит считать таких людей совсем уж бессмертными. Обычный человек может упасть с большой высоты, отряхнуться и пойти дальше, а может запнуться и голову о случайно подвернувшуюся лавку проломить. Так и здесь. Каким бы бессмертным ты себя ни считал, не стоит испытывать судьбу, рискуя понапрасну. Риска в жизни любого охранителя и так хватает. А зачем тогда учителям давать такую возможность?» «Странный вопрос, но отвечу. Кто становится учителем?» — спросил Яр и сам же ответил. «Лучшие в своем деле. А много ли лучших вокруг? Много вы знаете лучших кузнецов, портных, поваров? Таких людей мало. А вы знаете, сколько стоит подготовка одного хорошего солдата? Оглядитесь вокруг. Казармы, обогрев, подача воды и электричества, питание, занятия, ваша одежда, в конце концов, все это стоит денег. Подготовка одного учителя мне обойдется в 10 тысяч рублей. Про охранников императора я даже сумму называть не буду, она значительно больше. Мне просто выгодно, чтобы такие люди выполняли свои обязанности как можно дольше. Тогда почему 70 лет, а не 200? 70 – это предварительная цифра. Скорее всего, она будет уменьшена в дальнейшем. У учителей, — уточнил Яр, — мир вокруг нас будет слишком быстро меняться. Может оказаться более выгодным, несмотря на затраты, подготовить новых учителей, чем переучивать старых. Вы везде выгоду ищете? — после полученного разрешения спросил другой парень из рекрутов, присланных Павлом. Да, так же, как и все люди. Только для меня выгода выражается не в деньгах, а в эффективности служения родине. Давайте теперь поговорим о тех, кто не пройдет отбор и станет простыми солдатами. Прервал Яр поток вопросов. Привет, твое величество. Поздоровался Яр. И тебе не хворать, светлейший. В тон ему ответил Павел. «Занят, опять синтезированную картинку шлешь? Почему ты так решил? Ну откуда у тебя в Сибири, посреди зимы взялся морской берег с песчаным пляжем? К тому же у тебя сейчас поздний вечер, а солнце в зените стоит. Построил», — хмыкнул Яр. Влади пообещал крытый бассейн с пляжем и иллюзией бескрайнего моря. Пришлось делать. Вон она, кстати, идет. Яр переключился на камеру, встроенную в корону. «Хороша госпожа Влада, только убери от меня эту срамоту, негоже на раздетую замужнюю женщину смотреть», — восхитился и сразу изобразил смущение Павел. «Ты чего звонишь? Срочное что-то?» Яр повернул голову в сторону моря. По водной глади двигался корабль, ветер наполнил его паруса, развивающиеся флаги показывали принадлежность корабля к английскому флоту. «Хотел узнать, когда ты собираешься появиться при дворе? У меня все реформы из-за этого стоят», — с возмущением произнес император. «Планировал летом. Неужели и впрямь все подготовил? Остались мелочи, которые никогда не кончаются. Как ты не готовься? Яр, иди к столу. Только тебя ждем», — донесся из-за спины голос Пуха. «Вы что-то празднуете?» — догадался Павел. «Ровно год, как мы сюда вернулись», — задумчиво ответил Яр. «Слушай, твое величество, мне здесь тоже кое-что доделать надо. Раньше апреля никак не смогу в Питере появиться. Потерпи». «Ладно, заставить тебя я все равно не смогу, а император, уговаривающий кого-либо, выглядит как оксюморон», — согласился хоть с таким сокращением сроков Павел. «Поздравляю с годовщиной». «Благодарю». Яр поднялся с песка, вытянул руку в сторону корабля и изобразил выстрел. Яркая вспышка вырвалась из-под днища, разваливающегося на части корабля. Только отсутствие звука указывало, что это не настоящий взрыв. «Видишь, какие мелочи решать приходится», — добавил он вслух. Глава 18. «С кем ты там разговаривал?» — поинтересовался Пух. Он следил за шашлыками. Еле заметный дымок поднимался от мангала вверх и вытягивался бесшумной системой вентиляции. Гравитационные эффекторы позволяли создавать много полезных устройств с одним важным отличием от применяемых раньше. В них отсутствовали подвижные части. Павел звонил. «Соскучился», — говорит. «В гости ждет», — ответил Яр, прицениваясь к шашлыкам. «Когда хочешь ехать?» Заметив его взгляд, Пух как бы между делом продемонстрировал ему внушительный кулак. «Можно хоть сейчас, но я хочу убедиться, что он переживет дату своей смерти». Я разочарованно отвернулся, заметил чашку с готовым салатом на столике, зачерпнул немного телекинезом и закинул себе в рот. «Возьми ложку и ешь, как все нормальные люди», — проворчала Влада. Она быстро шинковала для другого салата очередной, ни на что не похожий фрукт. «Сами позвали к столу, теперь расплачивайтесь». «Это Дина сказала позвать», — перевел стрелки Пух. Яр с интересом посмотрел на жену. «Он меня мог уговорить приехать раньше, ты был чересчур расслабленный и мог сболтнуть лишнего», — объяснила Дина причину. «Ты кораблик зря ему показал. Хорошо, что он знает разницу между иллюзией и реальностью. Думаешь, догадается?» — спросил Яр. «Нет, не тот век, не те базовые установки. Для него происшествие на другом конце земного шара равняется месяцам пути. Это на подсознательном уровне заложено». «Вы о чем сейчас, ребята?» Влада перестала орудовать ножом и с интересом поглядывала то на Дину, то на Яра. «Ты же видела кораблик, который взорвался?» Яр подошел и взял ложку. «Какая-то парусная посудина с британским флагом. Видела. То же самое я хочу провернуть в реальности, только масштаб побольше взять», — пояснил Яр, зачерпывая салат с большой горкой. «Каким образом?» Влада с интересом наблюдала, как Яр запихивает горку в рот, помогая себе второй рукой. «Сделаешь подводную лодку, как у капитана Немо. Посадить в нее вас с Павлом и отправить на охоту», — перебил ее Яр. С салатом он справился без проблем. Сказался опыт в поглощении больших объемов пищи. «Это идея фикс нашего императора», — объяснил он свой комментарий. «Я возражаю», — вставил Пух. «Отпускать жену в плавание с каким-то мужиком я не намерен. Можешь успокоиться. Вряд ли этот мужик сам построит подводную лодку. А я такой ерундой заниматься не намерен», — со смехом поддержал друга Яр. «В ее положении подводные лодки и дальние поездки не рекомендуются», — как о чем-то само собой разумеющемся сказала Дина. «А, что, и ты молчала?» Пух не знал, что говорить и что делать. Для него известие оказалось неожиданным. «Потому и молчала, что сразу начнется. Этого нельзя, туда не лезь», — скорчив недовольную гримасу, ответила знахарка. «Вы не забывайте, что мы не совсем люди, тем более я в состоянии позаботиться о себе. Дина, ей не стоит ехать в Питер. Яр вычленил из слов жены другую информацию. Не могу ничего сказать. Вроде угрозы нет, но далеко по времени и много людей встретится. Трудно все просмотреть. Слышали? Торжественно заявила Влада. Никакой угрозы нет. Вот если кто-то захочет меня удержать, то сам здесь и останется. Нечего по столицам ездить со стойким несварением и недержанием. Тогда броню Яр пускай и для тебя делает. Сразу предложил Пух. Ты мне еще аквариум из бронестекла предложи, окруженный силовыми полями. Фыркнула Влада. Больше никаких разговоров на эту тему. Все едут, и я иду. Не нервируйте беременную женщину. Может, императорских охранников напрячь? Они умеют быть незаметными. Обращаясь к Яру, попросил Пух. Не выйдет. Они будут охранять только императора. Им на уровень животных инстинктов вбито, что император важнее всего. Ломать установки по новой опасно и нецелесообразно. Для разнообразия Яр стащил у жены немного ветчины. Дина делала мясную нарезку. С нами будет дух и Дина. Вместе они смогут обнаружить любую угрозу. Остудил он пыл молодого отца. А уж мы вдвоем весь Питер ниже уровня моря опустим, при необходимости. Если мы все уедем, кого на хозяйстве планируешь оставить? Пух очередной раз перевернул шампур и побрызгал на шашлыки водой. Федора, надежный мужик, может нормально работать без жесткого контроля. Они с Аленой спелись и строят весь поселок, подтвердила Дина. Свадьбу хотят весной сыграть. Вы куда-то в сторону ушли от темы разговора, напомнила Влада. А у нас тема есть, удивился Пух. По-моему, болтаем обо всем подряд. Меня кораблики интересуют, болтуны. Мы вроде бы с Англией не воевали в эти годы. По крайней мере, напрямую. В том-то и дело, что с Англией мы именно лицом к лицу воевали редко. Нагло саксы любят воевать чужими руками. Платят деньги наемникам или подкупают противников, одновременно, снабжая их оружием. Подлый и коварный враг, хмыкнула Влада. Не смейся, так и есть. Может, в вашем мире они были белыми и пушистыми, с виду. У вас была известна такая фраза, империя, над которой никогда не заходит солнце. Значит, и у вас англичане по уши в крови были. Ты серьезно решил развязать с ними войну? Делать мне больше нечего. Хмыкнул Яр и зачерпнул еще салатика. На этот раз жадничать не стал и продолжил говорить, прерываясь на жевание. Массовые несчастные случаи трудно назвать войной. Сейчас Англия только начинает набирать обороты. Поэтому я спешу. Чем дальше, тем больше придется прилагать усилий для их нейтрализации. Еще одна немаловажная деталь. Англичане сейчас воюют со многими европейскими странами. Воюют практически по всему миру. Поэтому можно топить их суденышки, не сильно опасаясь быть пойманным. Много у них кораблей, под 500 только военных, торговых судов, крупнотоннажных, больше 15 тысяч. Про остальные европейские страны тоже не стоит забывать. Они веками жили, разграбляя и эксплуатируя свои колонии. Хочу прикрыть эту лавочку. Не боишься? Доступ к колониям ты им обрежешь, а они на Россию всем скопом полезут? Спросила Влада. За территориями и полезными ископаемыми. За ископаемыми не полезут. В Европе своих руд и угля хватает. Про нефть, а тем более газ, еще рано говорить. Просто так повоевать у них дури хватит. Тот же Наполеон, пока слишком борзый по Европе разгуливает. Пух, скоро ты мясо мучить перестанешь? Оно уже достаточно горячее, а значит, его можно есть. Терпи проглот. Шашлык надо не жрать, как ты, а вкушать. Пух брызнул в сторону Яра водой из бутылки, но никакого эффекта не достиг. Яр научился переводить небольшие объемы воды в повышенную влажность воздуха. Наполеон ведь скоро на Россию нацелится. В 12-м году. Первая Отечественная война, добавил Пух. Или у вас по-другому было? Ты возьмешь щит, а Яр возьмет меч, и вы всех ворогов победите. Пафосно произнесла Влада и рассмеялась. При необходимости, я на французов-близнецов натравлю. Улыбнулся Яр в ответ. Повешу на экзы легкую броню и даже огнестрел им давать не буду. Дам по две дубины, а-ля биг-бейсбольная бита, и хана наполеоновской армии. В принципе, любой современной армии хана. Отсмеявшись, Пух задал другой вопрос. Как планируешь суда топить? Удар из космоса, ракеты, торпеды? Это слишком явное указание на меня. Думаю сделать дистанционно управляемые подводные аппараты. Связь сейчас охватывает всю планету. Тех пацанов, что постарше, посадить за мониторы и пускай играют в морской бой. Из-под воды. Поди догадайся, что там случилось. Нет, я понимаю, жестокий век, жестокие нравы. Работорговые суда тоже думаешь топить? С рабами? По-моему, это неправильно», — с сомнением в голосе высказалась Влада. «Может, их куда-нибудь перевозить? Опять-таки груз торговых кораблей. Жалко отправлять его на дно. У англичан три основных направления морской торговли. Первый – это Европа, но там Наполеон уже объявил блокаду. Многие европейские страны тоже к нему присоединились. Испанцы, датчане, голландцы. Мы пока торгуем, так как сохраняем нейтралитет. У нас англичане пусть покупают что хотят, а потом тонут через один. Здесь выбор небольшой. Сразу говорю, никаких поселений иностранцев в Сибири я видеть не хочу. Вывозить их на другой конец земного шара я тоже не собираюсь. Могу открыть во всех крупных портах России продажу надувных лодок и спасательных жилетов. Очень помогает при кораблекрушении. Если ты их намерен взрывать так же, как иллюзию, то толку от твоих лодок, — хмыкнул Пух. Хотя рыбаки надувные лодки точно оценят, если цену не будешь задирать. Взрывать я корабли не планирую. Эффектно, конечно, но нецелесообразно. Достаточно перерезать киль, и любой современный кораблик сложится под собственным весом. Разрезать любую деревяшку мощной водяной струей достаточно легко. Главное, развить соответствующее давление. Стоит поплыть под днищем корабля, и он без всяких лишних спецэффектов начнет тонуть. Если помощнее струю воды сделать, то можно перерезать корабль пополам. С Европой я поняла, что еще, рабов возили в Америку. Ты в Америке не хочешь колонию создать, а на кой она нам, — удивился Яр. Меня даже Аляска не интересует. Мне местных морозов хватает. Можно Кубу захватить, но не раньше, чем через 5 лет. Российская армия должна перестроиться на новые стандарты. Больше некому будет на захваченной территории порядок поддерживать. Точно, Куба. Загорелась Влада новой идеей. Можно все корабли из Атлантики сгонять к Кубе. К острову всех пропускать, а оттуда не выпускать. Как ты себе это представляешь? Мое дело предложить, а вы думайте над реализацией, — легкомысленно ответила знахарка. Но Кубу точно стоит брать под свой контроль. Экватор все-таки. Можно отдохнуть, и условия для тропических растений идеальные. Ты не забывай, что все подряд в товарных количествах выращивать в теплицах я не смогу. На следующий год оставлю только тропические растения. Забудешь тут, — невесело усмехнулся Яр. Теплицы, оставленные в зиму, жрали до 20% всей электроэнергии в холодные дни. Спасала установленная и подключенная в последние дни октября Обская электростанция. Но зачем ограничиваться одной Кубой? Если берем, то весь архипелаг. Там много островов. Гаити, Ямайка, Багамы. Это я только крупные перечислил. Какие хорошие названия. Мечтательно протянул Пух. Всегда хотел съездить и отдохнуть на Багамах. Ясно. Значит, оставляем эти острова за нами. Все равно испанцев нужно тоже давить. Остается индийско-китайское направление. Сейчас плавают вокруг Африки. Дело долгое. Пропажу даже большого количества кораблей заметят не сразу. Можно их топить. Или отгонять к островам Океании. Пусть их папуасы жрут. А Австралию когда колонизировали? Пух начал убирать готовые шашлыки на блюдо и раскладывать новую партию. Начали примерно в это время. Кораблики туда уже плавают. В основном заключенных возит. Яр ухватил один шашлык и покачал головой. Нам Австралия точно не нужна. Хотя, как последнее пристанище для европейских моряков сгодится. Уверен, что прекращение сообщения с колониями будет достаточно для упадка в Европе. Спросил Пух. В наше время у европейцев колоний не было, но они сохраняли статус ведущих держав с сильной экономикой. Это картинка с витрины, видимость. На самом деле колонии у них остались, только по-другому оформленные. Чего, думаешь, такой богатый на ресурсы континент, как Африка, сидел из голоду? Пух. Ленивые и тупые негры, а у нас в Институте дружбы народов их учили огонь разводить и слона на костре готовить, в университете. Поправил его Пух. Ты про что? Не понял Яр. У нас был университет дружбы с африканскими странами. Азиатов, по понятным причинам, у нас не жаловали. Бывает. Сейчас в наших силах пустить развитие мира по другому пути. Ты и впрямь решил захватить острова в Карибском бассейне? Спросил Пух, когда они вылезли на берег после очередного заплыва. Солнышко припекало, ветерок приятно холодил мокрую кожу. Яр упал на песок, а почему бы и нет? Нужно только дождаться нормально подготовленных вояк и закинуть свои гарнизоны на острова. Как раз в 5 лет уложимся. Сейчас не вижу смысла ломать голову над этой проблемой. Прежде чем браться за далекие земли, нужно на своей порядок навести. Хреново, что учителя долго готовится. Слишком большой пласт знаний им предстоит освоить. Даже нейросеть не сильно помогает. «Не сыпь мне соль на рану», — вздохнул Пух, падая рядом и изображая морскую звезду. С нейросетью вышла накладка. Яр с духом продолжили работу очкарика. Разработка основывалась на нанороботах. В организм вводился зародыш, который содержал исходную информацию. Он создавал нанороботов, а те, следуя заложенной программе, прокладывали в организме свои каналы передачи информации и формировали параллельные биологической нервной системе нейроузлы. Яр и Влада ожидали проблем со стороны иммунной системы, но не думали, что она будет такой мощной и радикальной у местных модификантов. Зародыши первых созданных им нанороботов организм близнецов переварил за считанные часы. Пуху даже вводить не стали. Влада обещала выявить нужный маркер, чтобы организм считал нанороботов и нейросеть частью себя. Причем досталось по полной программе, именно Яру. На интуитивном уровне Влада сделала так, что его организм не реагировал на нейрозонды. Выяснение на научном уровне причин такого поведения иммунной системы требовало регулярной вивисекции Яра для взятия образцов. Зато нейросеть прекрасно себя показала на обычных людях. Учителя, которых с трудом набрали 30 человек, резко прибавили в прогрессе по освоению новых знаний. Пришлось перестраивать программу обучения и контроля усвоенных знаний. Проверять, выучен урок или нет, стало бесполезно. Очкарик в свое время проделал титаническую работу. Нейросеть именно дополняла обычную нервную систему, а не выполняла ее функцию. В противном случае в биологической ЦНС начался бы процесс с деградацией. Влада вела плотное наблюдение за учителями. Через 2 месяца выяснилось, что нейросеть активно влияет на все процессы в организме. Учителя стали сильнее и быстрее. Иммунитет поднялся почти на уровень выходцев из улья. Как выяснила Влада, теперь он параллельно управлялся нейросетью, поэтому на нее не реагировал. Аналог теста ИК, предложенный духом, показывал стабильный рост результатов со временем. Яр уже подумывал установить нейросеть простым солдатам и отобрать из них дополнительных учителей, но Влада не разрешила. И так подопытных кроликов получилось больше, чем она может нормально отследить. Зато простые солдаты получили от Яра броню с мышечным усилением. Он ее просто слезал с той, что использовали бойцы Пуха в улье. Естественно, она получилась легче и не так обвешана защитными пластинами, потому как в этом времени стрелковое оружие только зарождалось. Телохранители носили легкую защиту и шлемы. Усиление им не требовалось, а вот связь была необходима. Яр в последнее время решил перевести 2 парней из учителей в телохранители. Тем не помешает своя информационная служба. Глубоких знаний им, естественно, не стремились дать, но на уровне пользователя расставить скрытые камеры и системы сигнализации они могли.